Глава четвертая. Резко сажусь на кровати и быстро перемещаюсь на другой край. Сжимаю полы халата и смотрю на Идриса. Он возвышается огромной горой, тень от которой неминуемо надвигается на меня. Из источников света в спальне только лунный, который подсвечивает всю левую половину точеного тела моего мужа. Он и правда как гора. Накачанная, мощная и устрашающая. Каждая мышца четко прорисована, каждая на своем месте. На бедрах только черное полотенце, которое держится на честном слове и кажется на чем-то еще, потому что я вижу выпирающий бугор. Складываю и чувствую, как лицо бросает в жар. «Я не буду с тобой спать», — произношу хриплым ото сна голосом. «Зря ты так думаешь». Отзывается Идрис и заваливается на вторую половину кровати на спину, разворачивает полотенце и, обхватив свой твердый ствол, водит по нему рукой. «Иди и удовлетвори своего мужа, это твоя работа». Соскочив с кровати, отлетаю от нее на пару метров. В ужасе глазею на то, как этот исполин ласкает себя, не сводя с меня взгляда. «Ни за что», — говорю севшим голосом и качаю головой. «Я на этот брак не соглашалась. Как и спать с тобой?» «Не заставляй меня вставать и ловить тебя, Мелания. Тебе не понравятся последствия», — отзывается низким голосом, а я вздрагиваю и сильнее сжимаю полы халата. Не сводя взгляда с Идриса, потихоньку отступаю к ванной. Лучше я запрусь там и пережду ночь, пока он не уйдет. Куда он там уходит? На работу? Завтракать он наверняка спустится. Или вообще дождусь, пока уснет, а потом быстро спущусь вниз и спрячусь в какой-то из комнат. Видя, что я не тороплюсь идти к нему, муж выпускает свой ствол и садится на кровати. Мое сердце дергается, словно в конвульсии. Как же страшно. А вдруг поймает и правда сделает со мной, что захочет. Идрис поднимается с кровати. Меня окатывает кипятком, когда он медленно надвигается на меня. Мой взгляд мечется к выходу из спальни. Дура. Надо было идти туда, чтобы выбежать из комнаты и спрятаться от этого чудовища. А так сама могу загнать себя в ловушку. Вскрикиваю, когда мой муж резко срывается с места. Я успеваю только дернуть ручку двери в ванную, но мне так и не удается открыть ее, потому что на нее ложится большая ладонь Идриса и резко захлопывает дверь. Второй рукой он хватает меня за локоть и, резко развернув, впечатывает спиной в дверь. От испуга я вжимаю голову в плечи, а Идрис нависает надо мной, перекрывая мне свет. «Кажется, ты не до конца понимаешь, что тут происходит, Мелания», — произносит тихо и как будто даже немного вкрадчиво. От этого тона становится еще страшнее, даже кровь в жилах стынет. «Ты теперь моя жена. Моя собственность. Ты принадлежишь мне. Это не тот брак, где женщина делает, что хочет». Он качает головой. «Это тот брак, моя дорогая, в котором ты делаешь то, что хочет муж. Выполняешь каждый мой приказ. Удовлетворяешь каждое желание. Прямо сейчас я желаю трахнуть тебя и уснуть. Так что...» Он хватает за полы халата и резким рывком распахивает его, потом бьет рукой по стене, и внезапно комната освещается мягким светом. Жадный темный взгляд скользит по моему телу. Останавливается на груди, прожигает ее, плавит кожу, как будто хочет заглянуть, что под ней. Спускается ниже. Идрис чуть отстраняется, чтобы рассмотреть меня всюду. А вижу, как его достоинство дергается, словно в знак одобрения. Я кривлюсь. Как же все это мерзко, вульгарно. Я не хочу такой первый раз. Первый должен быть красивым, чувственным, нежным. Разве это животное на такое способно? Он ведь понимает, что я невинна и даже не старается смягчить для меня этот процесс. Нет, он хочет, чтобы я вот так, когда не прошли еще даже сутки после нашего знакомства, взяла и запрыгнула на его... «Подходит», — выносит вердикт. Меня так корежит от этого «подходит», что лицо перекашивает, и я, замахнувшись, отвешиваю ему пощечину. Когда звонкий шлепок повисает в пространстве, он как будто отрезвляет меня. Понимая, что я натворила, сглотнув, вжимаю голову в плечи и, не моргая, смотрю на Идриса. Он чуть опускает голову и теперь смотрит из-под лобья. Так он еще страшнее. До трясучки просто, даже колени дрожат. Его верхняя губа дергается, и мне кажется, что сейчас он набросится на меня и разорвет голыми руками. Такому монстру даже оружие не понадобится, чтобы уничтожить меня. Положит на одну руку и второй прихлопнет. «Я?» — произношу. Но остальные слова застревают в горле. «Ай!» — вскрикиваю, когда он хватает меня за щеки своей лапищей и вдавливает затылком в дверь. «Кажется, ты не услышала, что я тебе сказал», — шипит Идрис. «Ты — моя собственность, и ты будешь делать все, что я скажу». Он так рявкает, что я вздрагиваю, а потом подхватывает меня на руки и, наклонившись между ног, прижимается своим стояком к самой чувствительной части моего тела. У меня от страха начинают бежать по щекам слезы. Смотрю на мужа сквозь влагу и всхлипываю, дрожа от ужаса. Неужели изнасилует? Возьмет силой? О каком красивом первом разе я тут фантазировала? Впору мечтать, чтобы он не убил меня, не говоря уже о том, чтобы получить хоть какое-то удовольствие. «Чего ревешь, Мелания?» — спрашивает резко. «Мечтала сегодня оказаться в постели не со мной? А то и маминой корзинке мечтала, которая тебя у алтаря другому мужику отдала. Он же даже ни слова не проронил, просто стоял и смотрел, как я тебя забираю себе. Не шелохнулся. Такой мужик тебе нужен?» «Да!» — выкрикиваю, не сдержавшись. «Любой, только не такой варвар, как ты». «Но выбора у тебя все равно нет. Придется полюбить варвара». Усмехается, только в этой усмешке ни капли юмора. «Никогда», — цыжу сквозь зубы, — «никогда я тебя не полюблю, слышал? Никак!» Не дав договорить, он снова сжимает мои щеки и, подавшись вперед, накрывает мои губы своими.